Глава первая. Сосуд греха. 200 лет спустя. Сирень дурманила, звала, манила, навевала непорочным сестрам обители милосердных дев сладострастные видения. В этот час перед рассветом сон особенно дорог и крепок. Но Леолия не спала. Всю ночь она не смыкала глаз, чутко вслушиваясь в тишину. К побегу все было готово. Каждый шаг просчитан заранее. Пусть и страшно было отправляться в мир, знакомый только по старым книгам из монастырской библиотеки, но другого выхода не было. Да и Леолия никогда не отличалась трусостью. «Все получится», — шептала она, всматриваясь в серый низкий потолок крошечной кельи. «У меня все точно получится». Когда за окном начал сереть рассвет, Леолия бесшумно вскочила, скрутила кулачком темные волосы, достала из-под кровати сверток с одеждой. Девушка никогда не бывала раньше за каменной стеной сиреневого сада. У нее не было ни драгоценностей, ни денег, чтобы подкупить крестьян, привозящих в обитель фрукты, овощи и муку, или приобрести у них штаны, например. Поэтому девушка своими руками сшила мужской костюм из монашеских одеяний. Благо, на одну только паранджу уходило несколько метров некрашенной шерсти. Материи хватило на все. И на куртку, и на штаны, и на длинный плащ с капюшоном. Проблему представляли лишь сандалии, которые в обители носили все желающие принять постриг. И нежелающие тоже. Леолия, накинув на голову широкий капюшон, захватила вещевой мешок с засушенным хлебом и теми немногими продуктами, которые удалось скопить, и выскользнула в коридор, постаравшись не скрипнуть ветхой дверью. У нее получилось. Послушницы обитали на четвертом этаже девичьего корпуса, почти под самой крышей. На первом располагались многочисленные мастерские, на втором – покои настоятельницы, а на третьем – жили уже принявшие постриг девы. Одним из многочисленных послушаний было намывать полы в анфиладе комнат матушки Альционы, чистить подсвечники, утварь, серебряную посуду и приборы. Огромные бархатные гардины стирались каждый вторник, а затем их выглаживали, грея утюг на печи. За время этих работ Леолия получила возможность тщательно изучить расположение комнат, а также особенности старинных оконных рам. Бегленка почти бесшумно спустилась по лестнице черного хода на второй этаж. Накануне она тщательно смазала все петли, и дверные, и оконные. Поэтому двери в покое настоятельницы даже не скрипнули. А дальше все было просто. Пушистый длинный ворс ковров заглушил легкие шаги девушки. «Благослови, богиня, неуемную страсть матери Альционы к роскоши персикового султана». Леолия, конечно, выбрала комнату, наиболее удаленную от спальни настоятельницы. Но вдруг бы то и не спалось. Девушка подошла к высокому окну, повернула латунную ручку в виде канарейки, прислушалась. Все тихо. Сердце стучало, как ненормальное. Казалось, своим стуком оно сейчас разбудит спящую матушку. Тихо-тихо, очень осторожно, Леолия потянула раму на себя. Свежий ветер ворвался в теплое помещение, радостно надув тяжелый бархат. Насыщенный аромат сирени вскружил голову. Беглянка забралась на подоконник, развернулась лицом в комнату, легла на живот, спустила ноги по другую сторону окна. Затем сползла, насколько могла, вниз, удерживаясь за широкий подоконник руками. Разжала пальцы и спрыгнула. Удар получился сильным. Пятки сразу заболели. Леолия осторожно привстала, прислушиваясь к ощущениям. Благодарение богине, кажется, нет ни серьезного ушиба, ни вывиха, ни перелома. Отлично. Теперь нельзя было терять ни минуты времени. И беглянка бросилась прочь, руками раздвигая грозди сирени. Она быстро миновала сад, ловко вскарабкалась на стену из камней и вдруг остановилась, на миг пронзенная робостью. Что ее ждало впереди? Добрые люди, которые помогут, укроют, Или разбойники и бандиты. Она не знала. Знала лишь, что не нужна никому, ни отцу, ни брату. Как ни была нужна и матери. Но искать ее будут. И, возможно, с собаками. Может быть, пустят стражников по всем дорогам, деревням, городам. У нее нет денег. Нет даже запасной одежды. Ничего. Лиолия оглянулась. За сиреневыми пожарами высились островерхие черепичные крыши корпусов. Родное, нелюбимое, но привычное. Девушка стиснула кулачки, вонзив ногти в ладони. Ей захотелось дать себе пощечину. «Трусиха!» – прошипела она. «Давай, возвращайся. Упади в ноги матушке, попроси прощения, авось простит». И зарычала. Злость прогнала страх. И, не колебаясь больше, Лиолия спрыгнула и побежала по направлению к западу. По картам она знала, что именно там протекает полноводная река Шугга. Оставалось очень мало времени до того, как начнет всходить солнце, и дежурная дева ударит в било, пробуждая обитель ото сна. И можно было бы бежать ночью, тогда у Лиолии было бы намного больше времени до того, как ее начнут искать. Вот только мать Альциона, как правило, не ложилась спать до самого утра. То ли молилась, то ли раскладывала пасьянс. Но никто из сестер не рисковал будить настоятельницу до самого ужина. Бессонница. Впрочем, девы учили видеть в этом особую святость матушки. Да и на здоровье бы одна беда. Спрыгнуть можно было лишь из ее окон. Первый этаж закрывался. Окна на черной лестнице были глухими. На третьем все кельи заселены, и нет никакого шанса, что не разбудишь деву, войдя в ее комнату. Ну а с четвертого проще убиться. Оставалось ждать утра и рисковать. Когда мир озарился лучами восходящего солнца, беглянка увидела заросли камыша и рогоза. Река. Она успела. Поздравив себя с точным расчетом, Лиолия поспешно сняла одежду, связала ее в узел. Оставалось только надеяться, что тело, спустя 10 лет жизни в затворе, все же вспомнит, как это – плавать. Заново учиться времени не было. И девушка отважно бросилась в воду, держа сверток левой рукой. Прошла несколько шагов по илистому дну, а когда вода достигла пояса, осторожно погрузилась в нее и зачерпнула правой рукой, отчаянно забив ногами. Тело все же вспомнило, и она поплыла. Течение сносило ее, но Лиолия была упряма. Ей нужно было попасть на тот берег. В первую очередь беглянку начнут искать вокруг обители, затем по дороге в Шугг. Она была уверена, что стражники непременно решат, что Лиолия направилась в столицу. А когда прошерстят королевские земли и объявят розыск в остальных 7 щитах, беглянка уже доберется в западный мыс. А там воображение нарисовало ей портовый город. Шумный, жизнерадостный, многолюдный. Там будет легко затеряться. А если повезет, устроиться на какой-нибудь корабль и отправиться в неведомые морские земли. Несмотря на все запреты милосердных дев, Лиолия с детства лазала по деревьям, крышам. Бегала, сбивая наставниц с ног. Все это дало ей прекрасную форму. Лет с 12, обнаружив в библиотеке потрепанную книжку для юношей, девушка целенаправленно занялась гимнастикой, развивая выносливость и гибкость. Да что там гимнастика? Лиолия даже фехтовала со шваброй в руке по картинкам в учебнике. И сейчас ей оставалось только благодарить неизвестного, потерявшего книгу несколько десятков лет назад среди пыльных полок. Течение вынесло ее на стрежень, подхватило и понесло мимо берегов. И это было к лучшему. Лиолия, рассчитывая свой побег, не предполагала, что Шугга поможет ей. Река уносила ее все дальше от обители. Достаточно было лишь удерживаться на поверхности. Девушка перевернулась на спину и позволила течению позаботиться о ней. Шугга брала начало на севере, в Медвежьих горах, где местные называли ее Шум. Затем орошала плодородные долины королевских земель, сердцевины Элэсдейра. обнимала остров с королевским замком и, промчав мимо столицы, названной в ее честь Шугом, устремлялась на юго-запад в Золотой Щит, а там распадалась на множество рукавов дельты. Эх, если бы была лодка, так бы плыть и плыть, пока не достигнешь своей цели. Леолия решительно развернулась к берегу, противоположному от обители, и вновь начала грести правой рукой, стараясь удерживать узел над головой, но догадываясь, что тот уже безнадежно промок. И вот, когда руку ужалила первая судорога, ступней коснулись водоросли. Леолия опустила ноги и встала. Дойдя до прибрежных зарослей, выбралась на берег, не обращая внимания, что жесткие листья осоки режут кожу. И упала без сил, бросив сверток с одеждой рядом с собой. Свободна! Она свободна! Небо сияло голубизной. Стрижи расчерчивали его зигзагами. Мир просыпался. Леолия улыбнулась и закрыла глаза, бесстыдно подставляя тело солнечным лучам. «Правильно!» — раздался над ней одобрительный голос. «Нечего прятать такую красоту!» Девушка вскрикнула и вскочила, подхватив сверток и поспешно развязывая его. Со скоростью разбуженного дозорного накинула на себя плащ, закуталась и огляделась. На толстой ветви прибрежной ивы полулежал парень в кожаной куртке. Рядом паслась стреноженная оседланная рыжая лошадь. Парень нагло ухмылялся. Густые длинные волосы русой волной падали на его лицо. «Подлец!» – возмущенно вскричала Леолия. «Вы не могли сразу дать понять, что я не одна?» «Зачем?» – удивился тот. «Меня все устраивало. Солнечное утро. Прекрасная обнаженная нимфа выбирается из реки. Повезло, я считаю». «Сколько же он на нее пялился? Голую?» Леолия отвернулась и стала одеваться под плащом. Одежда, местами намокшая, сопротивлялась. «Конечно!» – зло шипела она. «Если бы вы были благородным человеком, вы бы поняли, что это низость. Но такому мерзавцу не понять». Она чувствовала, как ее уши полыхают от ярости. «Такому мерзавцу, как я, не понять», – согласился бессовестный парень. И девушка услышала звуки прыжка и приближающихся шагов. «Согласитесь, не каждый день обнаженные нимфы выходят из реки, подобно первозданной богине». Леолия уже натянула штаны, а потому чувствовала себя более уверенно. Она обернулась к наглецу и посмотрела на него самым уничтожающим из своих взглядов. «О-о-о!» – впечатлился незнакомец. «Мощно! Может ли мерзавец поинтересоваться, куда держит путь одетая нимфа? В лес покорять лесных демонов или в деревню зачаровывать и уводить несчастных парней?» «Нельзя!» – прошипела Леолия. «Да как вы вообще смеете со мной разговаривать после... после...» «Впрочем, стоит, наверное, спросить не куда, а откуда?» – ухмыльнулся подлец. «И что-то мне подсказывает, что милосердные девы сегодня не досчитались в своих рядах одной святой». Леолия почувствовала, как краснеет. «Ну нет, она себя не выдаст», – гордо фыркнула. «Это не ваше дело, но вы можете спросить милосердных дев сами, если пожелаете. Правда, тебе понадобится либо найти лодку, либо ехать до самого Шуга, пока найдешь мост или переправу», – вредно подумала девушка. «Гордая, отважная идиотка», – кивнул подлец, как будто подтверждая собственные слова. Леолия задохнулась от ярости. «Да что она себе возомнил?» «Шугга, река коварная», – пояснил тот и милостиво поинтересовался. «Ты когда-нибудь слышала о водоворотах, стремнинах, омутах?» Сердце запоздало сжалось от страха. Когда девушка переплывала реку, то не вспомнила о таких опасностях, плохо их себе представляя. Но в книжках она об этом читала. «Ага, слышала», – заметил парень. «Значит, отчаянная». «Отвернитесь», – мрачно потребовала Леолия. «Ну надо же, первый день свободы. Она так рисковала. Она переплыла реку. И Шугга уберегла ее от своих капризов. Сбежала из обители, можно сказать, под самым носом матери-настоятельницы. сама спланировала побег. И все для чего? Чтобы терпеть насмешки первого встречного гада? Грубая шерстяная ткань неприятно колола обнаженную грудь. Штаны-то под плащом надеть легко, а рубашку? «Меня Лоран зовут», — любезно представился гад и все-таки отвернулся. «Мне все равно», — фыркнула Лиолия, поспешно натянула рубаху, подпоясалась и выдохнула. Оказалось, очень неудобно быть полуголой под шерстяным плащом. «Я могу повернуться?» — спросил Лоран. «Вы можете отправляться к Юдарду?» Лиолия еще злилась. Лоран обернулся. Он улыбался. И это была очень жизнерадостная улыбка, почти от уха до уха. Голубые глаза сияли радостью. И девушка внезапно подумала, что сочетание голубых глаз и русых волос очень красиво. Она вдруг осознала, что впервые разговаривает, да и вообще так близко видит мужчину. Впервые с 7 лет, конечно. С тех пор, как ее, перепуганного, ничего не понимающего ребенка, насильно привезли в обитель. «Мужчина – это сосуд греха», – закатывала глаза дева Касьяна. «Мучимые огнем, сжигающим плоть, мужчины рыскают повсюду в поисках непорочных дев, дабы растлить невинных». И при этих ужасающих воображения словах на тонких губах милосердной девы появлялась мечтательная улыбка. Лиолия внимательно оглядела сосуд греха. Он был высок, широкоплеч, одет неброско, но с достоинством. Ткань без изысков, но явно прочная. Уж послушница-то понимала в этом толк. Кожаная куртка с серыми бархатными вставками. Кожаные высокие сапоги. Через плечо на портупее сабля. В глазах искрится смех. И в целом мужчина похож скорее на чижика, монастырского озорного кота, чем на угрозу ее невинности. Но, может, это только так кажется? В конце концов, святая королева Руэри, до того, как встретила великого Френгона, была невестой злодея Юдарда. И ни в одной книжке, в которых описывались события 200-летней давности, не было сказано, что ее принудили. А значит, явное зло облачается в невинность, не так ли? Впрочем, и сам святой Френгон был мужчиной, разве нет? Может, не все из них алчут развратить невинных дев. «Ну что, разглядела? Красавчик, да?» Еще шире улыбнулся Лоран. «Богиня!» А Лиолии казалось, что шире просто некуда. «Нет, святой Френгон, возможно, и был святым, но этот мужчина точно сосуд греха». Девушка подняла с земли вещевой мешок, закинула его за плечо и молча зашагала вдоль берега по течению реки. Рано или поздно Шугга выведет ее в золотой щит, юго-западное герцогство. Спустя некоторое время она услышала за спиной стук копыт. Обернулась. Лоран следовал за ней верхом. «И чего он ко мне привязался?» Но наглый парень, казалось, даже не смотрел на беглянку, а любовался окрестностями. Увидев ее сердитый взгляд, спутник учтиво склонил голову и засвистел какой-то веселый мотивчик. Лиолию охватило раздражение. Хотелось зарычать или швырнуть в наглеца камнем. Но девушка постаралась взять себя в руки. Чем бы таким занять голову, чтобы успокоиться? Она попыталась нарисовать мысленно карту королевства. Итак, Элейс-Дейр на западе омывается металлическим морем, в котором далеко от берега находится самое маленькое из герцогств – морской щит. Он расположен на нескольких островках, каждый из которых – неприступная крепость. На берег моря выходят границы 3 щитов – медвежьего, серебряного и золотого. Здесь много портов. Жители в основном занимаются торговлей, рыболовством и ремеслом. На юге Элэсдейр соседствует с обширным персиковым султанатом. Благодатные земли южного щита кормят все остальные щиты и жителей королевских земель. Как говорят, здесь можно воткнуть сухую палку в землю, и вскоре она пустит листву, зацветет и даст плоды. На востоке королевство прикрывают щиты шелковой южнее и горной севернее. Через шелковый караваны идут на восток, А вот горный щит – герцогство бедное. Каменистые бесплодные земли, суровый климат. Зато сыр оттуда славится своим ароматом и насыщенным вкусом. И уголь. Уголь ароматом не славится, но вся страна топится углем именно из горного щита. С востока Элэсдейр граничит с лесным княжеством Тинатин и вгрызается горным мысом в Великое Медовое Царство. А на севере оба щита, Медвежий и Горный, касаются маленького королевства Глен. А еще там начинается холодное Северное море, которое приносит к берегам искристые глыбы льда. «Ты есть-то хочешь?» – прервал ее мысли хитрый голос. «Могу угостить. У тебя, наверное, и денег нет, да?» Леолия не обернулась, но в животе противно заурчала. Она сняла мешок с плеч, залезла в него рукой и вытащила липкую, отвратительную серую массу, в которую превратились хлеб и сыр. «Ладно, не хлебом единым». Впереди залаяла собака. Минута, и одинокий лай подхватила вторая, третья. Деревня. В ней можно попросить помощи. Нет, конечно, выдавать в себе беглянку нельзя, но можно назваться странником. Можно обогнуть деревню и зайти с противоположной стороны, соврав, что она парень, сосуд греха, и направляется в обитель помолиться. А почему бы нет? Эх, зря она не обрезала волосы еще там, в келье. Леолия покосилась на спутника. У мерзкого типа пышная шевелюра спускалась к груди, а если так, то почему бы и парнишке-грешнику не отрастить гриву до пояса? Впрочем, лучше не рисковать. Девушка остановилась, сняла с запястья приготовленную ленту и снова перекрутила волосы на затылке. Накинула капюшон так, чтобы лицо было видно, а волосы нет. «Замаскировалась!» – оценил ее труды Лоран. «Да чтоб тебя!» Леолия вскинула подбородок и отправилась воплощать свой план. Судя по цокоту копыт, нахал по-прежнему сопровождал ее. Впрочем, может, ему тоже что-нибудь нужно в деревне? Примечание. Здесь и дальше встречаются два значения слова «юдарт». «Юдарт» – проклятие. Прошло 200 лет после истории Роэри и Френгона, и имя мятежного герцога Юдарда стало нарицательным, как у нас Иуда или дьявол, черт. Но, конечно, в самом медвежьем щите ругательство не прижилось. Потомки герцога не считают его тем, чем все остальные жители Элэсдейра. Но также Юдарт – это обычное мужское имя.